Глава 37. Вюлвент отошел в сторону, задумчивый и мрачный. Тяжело вздохнув, взглянул на башни и весь ушел в себя, наморщив лоб. Я ждала, понимая, что ему требуется сосредоточиться. Наконец он повернулся ко мне. «Трея, понадобится твоя помощь. Поможешь мне?» Отчего-то в голове промелькнули слова Алви. «Он бросит тебя в топку, когда потребуется». Но я решительно шагнула к Вюлвенду. «Конечно, все, что попросишь». Он кивнул и принялся рисовать пальцем в воздухе, оставляя световые штрихи. «Вот две башни. Между ними мы сейчас установим контуры, по которым я направлю активированную темную материю. Вот так». Он сглотнул. «Этого чертовски мало для разгона. Чтобы создать нужную мощность, будем импровизировать. Я создам смерч, такой быстрый, какой только смогу. Но и его не хватит. Нам нужно чудо. Твое». Вюлвент поднял на меня глаза, и от нехорошего предчувствия внутри меня похолодело. «Твоя энергия противоположна энергии тьмы, и только она способна усилить ее до максимума. Ты подлетишь на Виверне на расстояние не меньше 30 метров. Ударишь лучом и...» «Она же взорвется, как в Храхне», — проговорила я пересохшими губами. «Не взорвется, потому что я буду посредником, как предохранитель. Ты ударишь всей мощью в мой перигей. Вот сюда, в центр». Мои глаза расширились. «Но ведь так я убью тебя!» «Нет, я буду в измененном состоянии мага. Ты меня даже не узнаешь. Темная материя ускорится мгновенно и образуется купол. По моим расчетам, его хватит, чтобы накрыть Академию и город. В лучшем случае купол расширится так, что вытеснит Аджархов обратно в Храхну и заблокирует своей границей им вход. В худшем продержится столько, что порталы восстановятся, и всех удастся эвакуировать». «А ты?» Мои глаза наполнились слезами. Вюлвент внезапно улыбнулся, провел рукой по моей голове. «Такая красивая и добрая. Оставайся такой». «Что будет с тобой?» — воскликнула я. «Есть небольшой процент вероятности, что мое тело выдержит такой поток энергии». «Небольшой? Нет, тогда нет, нельзя, невозможно!» — вскричала я. «Мир всего лишь иллюзия», — мягко сказал Вюлвент и поцеловал меня в лоб. «Моя любовь к тебе не иллюзия, она настоящая. Я не буду тебя убивать». «Ты не убьешь. И потом, ты же видела через перигей? Все лишь штрихи, световые блики, частицы волшебства, которая собирается и распадается постоянно. Вот что такое мир. Жизнь и смерть — элементы одной и той же игры света. Тело — бесценный дар, но временный. Только сознание вечно. Без тела оно оказывается в перигее и остается там до следующего рождения. Разве плохо? Ты должна понимать это. Ты настоящий маг». «Неважно. Я хочу, чтобы ты жил». «А все они?» Вюлвент мотнул головой в сторону площади, переполненной преподавателями и студентами. «Люди в городе. Что будет с ними? Готова ты смириться с их смертью ради меня одного? Так в самом деле и я не выживу. И ты, если тысячи Аджархов прорвутся». «Нет!» Я разрыдалась и бросилась к нему на шею, приникла к груди. В голове кружилось дурацкое воспоминание о том, что когда-то он послужил причиной смерти королевского сына Данрада и его свиты, а потом страданий бесчисленного количества магов, моих родителей, а теперь может погибнуть, спасая. Словно услышав мои мысли, Вюлвент сказал: «Это мой шанс исправить все, по крайней мере, то, что смогу. Я так долго работал над этим проектом. Отличный вариант для доказательства своей правоты как ученого». «Давай по-другому. Давай ударим энергией активированной тьмы по Аджархам. Я усилю луч. Уничтожим как можно больше, пока они замерли там». Я ткнула пальцем на застывшие над горами песчаные тени демонов. «Их невозможно уничтожить. Когда уничтожаешь зло, оно возрождается, увеличиваясь в размерах и силе». «Но как же тогда?» — жалобно проговорила я. Он поднял пальцами мой подбородок, заставляя взглянуть в глаза. «Прости, воробушек, но у нас нет выбора. Не спасти, когда можешь равно убить. А я больше не убиваю людей. И ты не станешь». Внутри меня все оборвалось. Глотая слезы, я испытала почти физическую боль. Но что, если прямо сейчас, через несколько минут, исцелится Ладон, и защита снова появится?» «Мы не можем знать этого точно», — твердо сказал Вёлвинд. «А я ученый. Я не полагаюсь на домыслы». «Но я не смогу. Почему ты не солгал мне, что все будет хорошо?» «Тебе я никогда не лгу», — терпеливо ответил он. «Потому что люблю. Я знаю, ты не просила того, чтобы стать заклинательницей. И да, я прошу тебя о невозможном. Но ты сама невозможная в этом мире. Ты чудо. И да, я не писал об этом в дневниках. Но Ладон помог мне выбрать тебя. Ошибки нет. И нет ничего искусственного в тебе и никогда не было. Ты — настоящая заклинательница. Просто иногда Вселенная выбирает непрямые пути. Твое будущее будет светлым и великим». Он смотрел на меня почти благоговейно. А слова его обрушились на меня, как ледяной водопад, отрезвляя и выводя из состояния испуганной маленькой девочки. С чувством стыда я вытерла глаза и посмотрела на Вёлвинда, стараясь заглушить щемящую боль в груди. «Прости меня». Он молчал, просто ждал, что я скажу еще, а мне было страшно. И представлялись мои родители, девочки в приюте, инквизиторы, мрачные стены карцера, жестокость, голод и холод, а потом волшебство и полеты на вивернах. Передо мной стоял человек, способный изменить мир, и от меня требуется лишь то, что он мне дал. «А если твой план не сработает?» — тихо спросила я. «Погрешность ничтожно мала». «Хорошо, давай сделаем это», — через силу проговорила я. «Спасибо». Он обнял меня и коснулся губ, а я отстранилась. «Не надо, иначе я не смогу». «Прости». Он убрал руки с моих плеч. «Теперь мне нужно заняться подготовкой. Я дам знак». «Хорошо». В моем горле застыл ком и готовность разрыдаться. Но вдруг я почувствовала накатившую неизвестно откуда волну спокойствия. Оглянулась. Это работали менталисты. В созданном ими общем поле, просвечивающем в перегее голубыми нитями, лица всех присутствующих разгладились. Напряжение исчезло. Осталась сосредоточенность, спокойная уверенность и готовность принять бой. Жаль, их иллюзии не действуют на аджархов. А впрочем, я вспомнила, как успокоила Ладона. «Сигал, Агнешка!» — подбежала я к менталистам. «Если аджархи прорвутся, обливайте их спокойствием, как сейчас нас всех. Однажды я успокоила Ладона голубым дождем. Значит, и с аджархами может сработать. Ведь в них есть частица драконов». Сигал изумленно глянул на меня. «И все-таки, Трея, ты менталист?» «Немножко». «Спасибо», — сказала Агнешка. «Прости за прошлое». Я кивнула и бросилась к своей виверне, мимолетом отметив, что ни Лили, ни Наяды среди студентов не было. Знали и ушли порталами раньше? Или спрятались? Мне было без разницы. Навеянное магией спокойствие действительно помогало. В голове раздробленные паникой мысли снова складывались по местам, как обломки игрушечного лабиринта в целое, по волшебству. «Аджархи привыкли к жаре днем и холоду ночью», сказала я на бегу мадам Ведмиле. «Им точно не понравится ливень и метель. Они не видели льда и снега». Научники устроили мозговой штурм, пытаясь восстановить безопасные порталы. От манипуляций рук боевиков стены зданий, деревья покрылись серебряной пылью, превращая все вокруг в зеркала. Академия будто исчезла по периметру, а горы продолжились. Это наверняка собьет с толку аджархов на пару минут. Взбираясь на виверну, я увидела парней из бытового факультета, которые вместе с магистром боевиков и Алви поднимали на самые высокие башни гигантские сверкающие петли из сверхпрочного ладания. Предельно собранный, похожий на черного ворона, Вёлвинд руководил ими. «Мы что-то упускаем», — зудело в висках. Я осмотрелась судорожно. В глаза бросился прислонившийся к стенам миниатюрного защитного купола маленький принц с круглыми щечками и золотым дракошей в руке. «Дракоша! Дракон! Дракон-охранитель!» Я направила виверну к башне, переключаясь на перегей. Подлетели, я спрыгнула на крышу, тронула Вёлвинда за рукав. «Дракон точно не погибнет! Можешь передвинуть перегей так, чтобы превратиться не в ворона, а в дракона?» В глазах Вёлвинда мелькнуло удивление и растерянность. «Нет». По мысленному приказу Архора с грохотом приземлилась на крышу рядом со мной, заставив бытовиков и Алви отпрянуть. Концентрируясь на единстве с Виверной, я коснулась груди Вёлвинда. «Почувствуй это!» «Превращение не дело секунд. Сейчас! Пробуй!» — скомандовала я. Вёлвинд, громко выдохнув, коснулся одной рукой меня, другой Архорры, закрыл глаза. В одно мгновение пространство расширилось на яркое скопление звезд, словно наша вселенная увеличилась на троих. Но Архорра взревела недовольно, и Вёлвинда отшвырнула назад. Его поддержал Алви, не дав упасть. Я выпала из перигея. В серых глазах Вёлвинда мелькнуло пламя, отразилось от глаз Виверны. «Это другое», — хрипло сказал он и закашлялся. «Прости, так не сработает». «Я хочу, чтобы ты жил», — не выдержала я, не обращая внимания на невольных свидетелей. Вёлвинд взял обе мои руки, взглянул в глаза раскаленно. «Я люблю тебя». Остальные слова провалились в глубину его зрачков, потому что слова врут, даже такие, самые важные. Их не хватает для абсолютной истины. «Я подам знак, ты поймешь», — сказал он. «Береги силы, их понадобится много». И, обняв, крепко отпустил. Мое сердце чуть не разорвалось, но через секунду снова стало спокойно, словно отчаяние смыло дождем. Я увидела Алви за спиной Вёлвинда и поняла, что это он колдует. «Осталось 20 минут!» — крикнул кто-то из боевиков. «Давайте ускоряться!» И я улетела на Виверне, чтобы не мешать. Ждать невыносимо. Стрелки часов в башнях отсчитывали секунды, словно издеваясь. Наконец клубы живой тьмы расползлись лениво меж сверкающими на солнце кольцами ладания. Вёлвинд встал между ними, проверил что-то. 5 минут!» — крикнули из толпы. Я сжала в руках усы Виверны, передавая ей готовность к действию. Тьма между башнями начала перекатываться быстрее, пытаясь с хищной дикостью поглотить ограничители. Вёлвинда скрыла маска, грозовой плащ с глубоко надвинутым капюшоном, в котором не различить лица. «Смотрите, как тогда, в столовой!» — воскликнул кто-то. «Неизвестно, кого бояться больше. Аджархов или декана?» — ляпнул другой. И шиканье в ответ. Я боялась пропустить хоть секунду. Вёлвинд поднял руки. Сверкнул жезл алым камнем. Над головой начал раскручиваться смерч. Небо затянули черные тучи, взявшиеся из ниоткуда. 2 минуты! Я, как и все, невольно глянула в сторону границы. А когда вернулась взглядом к Вёлвинду, от скорости разгоняемой живой тьмы кольца из ладания превратились в 2 гудящие, вибрирующие петли бесконечности. Во все стороны разлетались ломаные молнии, от Вёлвинда по спирали вверх раскручивался смерч, с каждым мгновением становясь все мощнее и ужаснее. Пора. Толчок от мраморных плит. Я взлетела на Архоре. Насыщенный озоном воздух покалывал кожу, вздыбил волосы. Я сделала круг, облетев башни чуть ниже уровня смерча, чтобы нас в него не затянуло, как в водоворот. Фигура Вёлвинда превратилась в облако черного мрака. Молнии вокруг издавали треск, ища жертву. «Минута! Не смотреть на аджархов!» — достиг моих ушей крик Алви снизу. Обращаясь к Богу и к Источнику за помощью, я разожгла луч магии в левой ладони на полную мощь. Его свет пронзил даль. Часы издали характерный звон. Время вернуло свой обычный ход. Воздух и земля застонали. С алчным ревом аджархи бросились к нам. Кто-то закричал. Я видела из перигея, как пространство захватили грязные коричневые пятна, как язвы с гнойником в середине. Надо мной нависла тень. Спину и голову осыпало песком. Нас с Архорой начало во что-то затягивать. Виверна взревела. «Не смотреть!» В центре тьмы, поглотившей Вёлвинда, зажегся огонь. «Знак!» Луч из моей ладони ударил в центр огня. И башен Вёлвинда живой тьмы не стало. Все заслонил невероятной мощи сизый смерч. Он с гулом взвился к небу. Тени над головой отшвырнуло, рев демонов прокатился к горам, словно их выталкивало прочь. Нас с Архорой отбросило ураганом. Мы летели, кувыркаясь, потеряв управление в хаосе, песке и дожде из камней на огромной скорости, пока не ударились о землю. С резкой болью я выпала из перигея. Не смогла вздохнуть, корчась от боли, словно все кости в груди были переломаны. Воздух над Академией выл и бесновался. Казалось, небо над крышами вместе со смерчем оторвалось и улетает к чертям. Громом разорвало пространство. И вдруг над смерчем невиданного охвата вспыхнула радуга. Широкая цветная лента света, как корона, увенчала тьму и затем разлилась куполом к земле. Лежа на спине в траве, я с трудом глотнула воздуха, запрокинув голову, увидела, как новым защитным куполом сносит десятки демонов обратно, к порталу в Храхну. От боли и радости слезы брызнули из моих глаз. Он смог. Превозмогая себя, я приподнялась на одной руке. Моя виверна лежала, распластавшись рядом. Дышала с хрипом. Смерч начал таять. Из его завесы выступили, как из тумана башни. И тут же облако мрака, закрывавшее Вёлвинда, вспыхнуло и осыпалось пеплом на крыше. Вёлвинда не было за ним. Где он? И вдруг до меня дошло, что пепел все, что от Вёлвинда осталось. «Нет!» — закричала я. Ко мне бежали, летели, скакали на лошадях люди от Академии. Моя рука впилась ногтями в землю. Я увидела взметнувшееся над головой красными штрихами змеиное тело дракона-охранителя. «Что же ты так поздно, Ладон?» И грянул ливень. Ладон летел к башне. Его длинное тело извивалось в струях нещадного дождя, как угорь в реке. Ладон выдохнул из пасти огонь на башне и на устройство Вёлвинда. Оно вспыхнуло синим. Но что же между башнями? Дождь бил по лицу и телу, пригвождая к земле крупными каплями. Слезы и поломанные кости мешали сосредоточиться, но я должна была разглядеть, что там. Вернуться в перигей через боль было почти невозможным. Но едва это получилось, боль стала не главной, как и мое тело. Мне удалось рассмотреть, что в языках синего пламени поднимается хлопьями к небу только что опавший пепел и вспыхивает серебром. Ладон продолжал выдыхать пламя, а хлопья пепла склеивались. Из них появлялись штрихи, затем контуры. В скоплении серебристых вспышек начала угадываться запрокинутая голова, длинные волосы, корпус. Руки и ноги вырисовывались с новой вспышкой. «Ладон, оживи его! Источник, помоги!» — взмолилась я. Эмоция выбросила меня обратно в боль и ливень, на размякшую землю. Архора ревела рядом, пытаясь подняться. Я проглотила стон и снова нырнула в центр груди, в перигей, чтобы видеть. И это видеть стоило. Ладон выдохнул искристое облако, и там, где угадывалась грудь Вёлвинда, вспыхнул свет, белый, как от солнца в пустыне. Ладон повернулся ко мне. «Теперь ты». «Что? Я?» «Импровизировать, как в пещере», — отозвалось эхом внутри указания. С трудом переключив внимание от искристо-белого контура между башен на внутреннее пространство, я заставила мысли исчезнуть и почувствовала импульс. Издалека, от границы через открытый портал, шел зов забытого храма. И тут же я увидела, как наяву космический потолок храма древних магов. Красные рисунки на стенах. Гигантское магическое око с обсидиановым зрачком выпустило в меня золотой луч, так похожий на мой собственный, только в сотни, в тысячи раз мощнее. Тишину моего пространства ударило и перевернуло, словно от ужасного взрыва. «Прими его и пропусти сквозь себя!» Услышала я в хаосе голос Ладона. Ладон отлетел в сторону и закружил над площадью. Тогда, распахнув сердце, я позволила лучу магии пройти из того мира в этот, к Вёлвинду с одной мыслью — «Живи!» Меня захватили вибрации, энергии, свет. Едва луч из древнего храма достиг белого кокона между башнями, Контуры человека, зависшие в нем, начали стремительно меняться. Тело вытянулось и увеличилось. Серебряный хвост с шипами закрутился спиралью. Руки и ноги превратились в сверкающие лапы, а голова человека преобразовалась в голову дракона. Со вспышкой выросли крылья. В воздухе материализовался огромный белый дракон. Он шевельнулся и засиял. От легкого движения хвостом обе башни разнесло в пыль, и дракон, ощутив в теле жизнь, взмыл вверх, разрезая тучи серебряной молнией. Бешеная энергия прекратила бить сквозь меня. Я выпала из перигея и вновь ощутила боль. Высоко в небе, гораздо выше ладона, летал невероятный белый дракон. Это Амару? А Вёлвинд? Или это он и есть? Боль и бессилие взяли свое, и я отключилась. «Трея, Трея, ты жива?» Кто-то звал меня рядом. «Хлоя?» «Расступитесь, идиоты! Всех отчислю!» «Хм, Алви?» «Целителя пропустите! Девочку надо спасать!» Раздался непривычно бодрый голос мадам Манегуд. И тут же на мое изломанное тело опустилась мягкая, как бабушкина покрывало, энергия, забирающая страдания. Я приоткрыла глаза, наконец сумев вздохнуть, и увидела добрые глаза, вымазанные в грязи мадам Манегуд. «Сейчас, сейчас, моя девочка, все хорошо. Сейчас все будет хорошо». И не обманула. Мне стало легче.